А вообще, кто вы по профессии? По профессии я строитель, но сейчас я безработный. Так получилось, что я остался безо всего. Не только без работы, но и без копейки, и денег, и даже без крыши над головой. Вот сейчас ел и думал, что не знаю, когда мне придется обедать в следующий раз. Странный у вас какой-то юмор. Она поморщилась. Это не юмор, Танечка. Такими вещами не шутят, это чистая правда. Ну как же так вышло? Это долгая история. Вы правда хотите ее знать? Ну, конечно же. Хорошо. Тогда слушайте. После еды Олеся сделалась вялой, начала позевывать и тереть глаза. — Хочешь спать? — предложил Олег. — Давай помогу тебе откинуть кресло, чтобы ты могла устроиться поудобнее. — Не хочу спать, хочу разговаривать с тобой, — заявила девочка. Но кресло откинуть позволило, забралась с ногами, поворочилась и вскоре уж действительно спала сладким сном. Олег прикрыл пластиковую шторку на иллюминаторе, чтобы ребенку не мешало солнце, и уже сам собрался подремать, когда услыхал голос Светланы. — Вы педагог или детский психолог? Женщина говорила строго, точно он в чем-то провинился перед ней. Олег открыл глаза. — Почему вы так решили? — Вы слишком хорошо, я бы сказала, профессионально общаетесь с детьми. Эти слова не просто удивили, но они даже ввели в некоторый шок. Олег никогда не думал, что ведет себя с детьми профессионально. Да, ему было интересно с ними. Он любил их, и дети отвечали ему взаимностью. А Олесе ему еще и понравилось. Общаться с ней было хорошо вдвойне. Ну уж какой тут может быть профессионализм? — При этом своих у вас нет, — продолжала собеседница. — Увы, это так, — признал он. И Светлана, очевидно, не совсем правильно его поняла, вдруг заявила. — Я бы хотел, чтобы работали на меня. Сколько стоят ваши услуги? Он открыл было рот, но женщина его остановила. Молчи, мол, я еще не договорила. — Очевидно, недешево, судя по вашей одежде, аксессуарам и билету бизнес-класса. Но для меня важна не стоимость, а качество работы. Если вдруг я увижу, что занятия с вами не идут девочке на пользу, я немедленно расторгну с вами контракт. Но попробовать стоит. Для начала я бы предложила заниматься Олесей 3 раза в неделю. По 2 часа или сколько там у вас принято? Он, наконец, получил возможность вставить слово. Прошу прощения, Светлана Павловна. Вот как у нас неодинаковое отчество. Забавно. Светлана Павловна, мне, право, неудобно, но вы приняли меня не за того человека. Я не педагог и не психолог. Вопрос прозвучал вполне недовольно. Более недовольно, чем удивленно. Вот это не она ошиблась, а он ее обманул. Детский врач тоже нет. Моя специальность никак не связана с детьми. Светлана нахмурилась. Олег подумал, что да, Дэн, пожалуй, прав. Эта женщина слишком сурова, слишком решительна, слишком властна и слишком не склонна к компромиссам. С ней явно очень трудно. И подчиненным, и домашним, и все же он был почти уверен. Вся эта строгость и жесткость — лишь маска, за которой Светлана пытается спрятаться. От чего? Или от кого? От беспощадных законов мира бизнеса, где она, женщина, вынуждена вращаться среди мужчин, или от какой-то душевной травмы, от коварного удара судьбы, после которого она уж никак не может опомниться. — И какова же ваша специальность? Тон Светланы не оставлял сомнений в том, что она привыкла всегда получать на свои вопросы четкие и ясные ответы. — Как ни ужасно, сейчас ей придется узнать, что я гастарбайтер. Я рабочий. — То? Женщина окинула его взглядом и скривила губы. — Вы что, смеетесь надо мной? С такими руками, в таких часах, таких туфлях и костюме за 3000 евро? — Ну, часы-то не настоящие, это арабская подделка, — солгал он. — А что касается всего остального, ну, я не всегда был работягой. Окончил институт в Киеве, даже имел там свой бизнес, но моя фирма стала жертвой рейдерского захвата. Плетя эту чушь, он особенно не рассчитывал, что вызовет у Светланы сочувствие. Скорее наоборот. Он думал, что она сочтет его слабаком, который не сумел постоять за себя.